Книга пророка Иезекииля. Глава 25. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, обрати лице твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество, и скажи сынам Аммоновым: слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог: за то, что ты о святилище моем говоришь: «А-а-а», потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое». Я сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель. Сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сеир говорят: вот и дом Иудин, как все народы, зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Бев и Ешимофа, Ваалмиона и Кириафаима, открою бог Моава для сынов Востока и отдам его в наследие им вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынью. От Фимана до Дедана все падут от меча, и совершу мщение мое над Эдомом рукою народа моего, Израиля, и они будут действовать в Эдумее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог: за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель, по вечной неприязни, зато, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян, и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь. когда совершу над ними мое мщение».